Голубков прекрасно понимал, что Волкова сейчас интересует один единственный вопрос. Был ли Назаров во время взрыва на вилле? Но задать его прямо он не решился. А у Голубкова не было намерения помогать ему в этом. «Где были во время взрыва Пастухов и его люди?» Продолжал Волков, избрав, очевидно, обходной путь. «Этого я не знаю», — ответил Голубков. «Это тоже была верная тактика. Когда человек повторяет «не знаю», на мелочах его не поймаешь». «Три Оливы находятся через дорогу от виллы. Они могли принимать участие в помощи пострадавшим?» «Возможно», — согласился Голубков. «Но никого из них я не видел. После взрыва минут на 25 во всем пригороде погас свет. Была паника. В суматохе я мог их просто не заметить». «Вы не зашли к ним в пансионат после того, как паника улеглась?» «У меня был приказ не вступать с ними в прямой контакт. Я не видел причин, почему я должен был этот приказ нарушить. Я встретился с Пастуховым сегодня, рано утром. Полученную от него информацию передал диспетчеру и после этого в Три Оливы не заходил. Означает ли ваш вопрос, что я должен зайти к ним и выяснить, что они делали до и после взрыва?» «В этом нет необходимости», — чуть помедлив ответил Волков. «Они не могут быть причастны к взрыву». «Я тоже в этом уверен», — согласился Голубков. «Почему?» — живо заинтересовался Волков. «У них не было на это приказа. А такого приказа вы им, как я понимаю, не отдавали». Волков с нескрываемым раздражением отреагировал на легкую нотку вопроса, прозвучавшую в словах Голубкова. «Разумеется, не отдавал. Что за нелепое предположение?» «У меня и в мыслях не было это предположить. Я просто хотел сказать, что ребята Пастухова вне подозрения. Даже при желании они не смогли бы достать здесь столько взрывчатки. Это не Москва, где можно купить хоть тонну. Скажите, Анатолий Федорович, если выяснится, что Назаров погиб при взрыве виллы, это вызовет серьезные последствия?» «Вы даже не представляете себе, насколько серьезные». «Для нас? Я имею в виду управление. Или вообще?» «И для нас. И вообще. Это будет воспринято как огромный минус в нашей работе, полный провал. Мы не смогли выполнить задание огромной государственной важности. Не могу даже вообразить шквала неприятностей, которые на нас обрушатся». Голубков понял, что пришло время переходить в наступление. «Мне не хотелось бы этого говорить, но к этим неприятностям я стал бы готовиться прямо сейчас». «Что вы хотите этим сказать?» — насторожился Волков. «У меня нет ни малейших сомнений, что Назаров находился во время взрыва на вилле». «Доказательства?» «Люди Пастухова вели круглосуточное наблюдение за виллой. Днем в бинокль, а в темноте с помощью приборов ночного видения. Я видел у них эти приборы. Пастухов утверждает, что за все эти дни Назаров ни разу не вышел из виллы. Не вижу причин ему не верить. Разовский выходил, и неоднократно. Назаров ни разу». «Он мог покинуть виллу сегодня», — предположил Волков. «Совершенно исключено. В течение всего минувшего дня я наблюдал за воротами виллы. Это единственный выход. Назаров не выходил». «У вас был приказ наблюдать за виллой?» «Я привык выполнять не букву, а суть приказа. Я счел себя обязанным лично ознакомиться с обстановкой. Если вы считаете, что я превысил свои полномочия, готов нести за это ответственность». «Продолжайте», — приказал Волков. «Мои наблюдения подтвердил офицер полиции, который вез меня в отель. Он прилично говорит по-русски. Они опросили два десятка свидетелей, все подтвердили, что Назаров из виллы не выходил». «Позвольте», — перебил Волков, — «вас вез в отель офицер полиции? Как это понимать? Вы были арестованы?» «Напротив. В некотором роде мне была оказана честь. Так получилось, что после взрыва мне пришлось невольно взять на себя руководство спасательными работами. У местной полиции такого опыта маловато. Мои скромные заслуги были оценены незаслуженно высоко. Не исключено, что в завтрашнем номере газеты «Филолефтерос» появится моя фотография под рубрикой «Так поступают советские люди». Правда, фамилию репортер спросить забыл. Но ее могут узнать в отеле». «Вы обязаны были этого не допустить». «Я пытался, Но слишком упорствовать было нельзя. Это вызвало бы подозрения. Зато мне удалось получить информацию, которую я не смог бы получить при других обстоятельствах. В припадке дружеского расположения офицер рассказал мне, под большим секретом, конечно, что погибший на вилле господин Грибанов на самом деле не Грибанов, а знаменитый русский бизнесмен и политик Аркадий Назаров. Час от часу не легче. Как они могли это узнать? Извините, Анатолий Федорович, но я не рискнул расспрашивать его об их методах оперативной работы. Об этом, возможно, будет во всех завтрашних газетах. Здешняя полиция не упускает случая продемонстрировать свою информированность, чтобы доказать, что они недаром тратят деньги налогоплательщиков. Вы сможете это сами легко проверить. Филолефтерос выходит в электронном варианте, ее сервер есть в интернете. Дайте указание нашим специалистам запросить этот номер. Немедленно прикажу. Значит, по-вашему, Назаров погиб? Судя по имеющейся у меня информации, да, подтвердил Голубков. И на этот раз окончательно. Полиция тоже в этом уверена. Волков долго молчал. Потом спросил: «У вас все?»